пожери богатства мои. Ешь кушанье сладкие, пей вина заморские. Только не служи воеводе русскому, а служи мне. Мне ослушайся. Смерть тебе. Кто за родину сражается, защищает дело правое, тот бессмертен в доброй памяти. Не боюсь я тебя, подлого. Умереть во имя всей продажный век, век, когда забыли истинность побед. Умереть за правду, а не за любовь. И понять однажды и осмыслить вновь тленность и нелепость наших бренных тел, а не только крепость наших душ и дел. Ради них не стоит жить и умирать, и стремиться к боли, но боясь упасть. Скрыт в пыли дорожной, и по ней мой бег. Умереть во имя не за чью-то плоть, ведь она остынет, дух метнется прочь. Мысли наши вечны, а не наша суть. В жизни быстротечной водной глади муть. Умереть во имя всей продажный век, век, когда